Глава 12. «Что ты ему сказала?» — рычу на Катьку, а в ответ слышу лишь заливистый смех. «Он сам спросил. Я решила его не разубеждать. Сработало же, м?» «Зачем? Катя, блин!» Во мне бурлят эмоции, но я даже нормально сформулировать ничего не могу. Думаю лишь об одном — убью. Как только мы встретимся вживую, и этот разговор состоится не по телефону, я ее собственными руками придушу. Что она вообще творит? Сама с катушек слетает и других за собой тянет. Не лезь в наши отношения, со своими разбирайся. Ору в трубку и сбрасываю вызов. В голове не укладывается. Зачем она подлила масло в огонь? Брата своего, что ли, не знает? Я себя идиоткой чувствовала с этим кольцом. Даже и подумать не могла, что он уверен в моем скором замужестве, а меня считает лгуньей. Ужас! Оседаю на скамейку в раздевалке. Сижу так пару минут, пока пульсация в висках не стихает. Теперь становятся понятны все его реакции. Они были не беспочвенными, а я его уже окончательно в психи записала. 3 дня с того утра прошло, и все 3 дня я продолжала наполняться ненавистью. Из-за того, что накричал, устроил балаган в моем доме, из-за того, что приперся пьяным, а потом молча свалил, проигнорировав мое желание нормально поговорить. Я думала, он снова меня бросил, как в тот день 2 года назад. А теперь выходит, что он считает меня лгуней и манипуляторшей. Уверен теперь, что мы с его сестрой сговорились. Выдыхаю и остервенело заталкиваю вещи в спортивную сумку. Уже 4-й месяц здесь занимаюсь. От дома далековато, но это прекрасная возможность привыкнуть к городскому потоку машин. Тренировки как не бывало, правда? Я даже усталости не чувствую на фоне своего эмоционального взрыва. На ватных ногах иду к стойке и отдаю ключ. Хочется скорее попасть на воздух, толкая массивную стеклянную дверь и быстрым шагом направляюсь к машине. Припарковалась я, конечно, отвратительно. Места были только такие, чтобы в параллель встать. А с этим у меня проблемы. Проезд я никому не перегородила, но угол бампера на проезжую часть выглядывает довольно-таки сильно. Кидаю сумку в багажник и сажусь за руль. Несколько минут сижу в полной тишине и без движений, прежде чем поворачиваю ключ. С Пашей я так и не поговорила. Отмазалась сообщением, а после он больше не звонил. За эти 3 дня мы перекинулись парочкой сообщений. На этом все. Он, видимо, дает мне время, чтобы улеглись эмоции. Да и себе тоже. Только вот я уже приняла решение. Расстаться. Осталось лишь дождаться его возвращения. Рвать отношения по телефону не по-человечески. Ну да, окончить от пальцев другого мужика, пока Воронин в отъезде, видимо, норм. Крепче стискиваю руль и аккуратно выезжаю из кармана. Нужно посмотреть в зеркала, но я этого не делаю. Голова совершенно другим забита. Толком ничего понять не успеваю. Чувствую лишь, что моя ползущая со скорости улитки машина резко подается вперед. Похоже, от удара. Но почему именно сейчас? Вот теперь смотрю в зеркало. Из столкнувшей меня машины выходит лысый мужик. Пальчики на ногах поджимаются, потому что, судя по лицу, настроен он максимально агрессивно. Нужно выдохнуть. Медленно перевожу машину в паркинг и ставлю на ручник. Выйти на улицу опасаюсь, поэтому трусливо приоткрываю окно. «Слышь, соска, ртом работать научилась, а мозгами нет? Ты представляешь, насколько ты попала? 100, не меньше!» От его крика только глазами хлопаю. Мне страшно, а он продолжает меня оскорблять. «Вылупилась, шлюха малолетняя, из машины вышла?» «Вы не имеете права меня оскорблять. Нужно вызвать полицию, оформить протокол для страховой». «Я тебе этот протокол в жопу засуну. На улицу вышла, я сказал». Сглатываю и отрицательно качаю головой. «Ладно». Этот ненормальный ухмыляется и возвращается к своей Ауди. Наверное, мне бы стоило именно сейчас выжать газ в пол и уехать, но я не думаю, что он не догонит. В ужасе смотрю, как он вытаскивает из багажника биту и выскакиваю из машины. Не уверена, что он не применит свое оружие и не расколотит мне стекла. «Так-то лучше». Его мерзкая улыбка пугает больше криков. Прилипаю спиной к двери и обнимаю плечи руками. Страшно. Папы в городе нет, чтобы позвонить и попросить о помощи. «Деньги-то есть?» — обшаривает меня масляным взглядом. «Почему я не переодела лосины? Они же как вторая кожа». «Хотя можешь по-другому отработать». Он ухмыляется и тянет свою лапищу к моему лицу. Пальцы воняют сигаретами. Этот мерзкий запах раздражает слизистую, в горле першит. «Руки уберите от меня! Я вызову полицию!» «Рот закрой! Откроешь, когда на коленях передо мной стоять будешь. Судя по тачке, тебе не привыкать». Играет бровями, продолжая гадко усмехаться. «Меня же начинает потряхивать. Все это происходит в городе посреди дня. Мамочки!» Растерянно кручу головой и совершенно случайно замечаю Азарина. Он выходит из здания фитнес-клуба. Сумки у него нет. Значит, точно не на тренировке был, иначе мы бы столкнулись еще в зале. Делаю глубокий вдох. Хочется заорать, но язык не шевелится. Я до сих пор притворяюсь трупом, когда мне страшно. В глазах встают слезы. Если он сейчас уедет, я точно пропала. Именно в этот момент Тим поворачивает голову. Уже стоит у своей машины. Ему кажется, кто-то звонит. Он отвечает, прикладывает телефон к уху и поворачивается. Все как в замедленной съемке. По коже расползаются мурашки. Лысый продолжает нести какую-то чушь, напирает и в какой-то момент хватает меня за руку, отрывая ладонь от плеча, в которое я вцепилась. Тим хмурится и, хлопнув дверью машины, которую успел приоткрыть, идет сюда. Внутри начинает зарождаться ликование, но оно быстро смешивается с ужасом. Тим импульсивный, а этот неадекватный мужик сбитый. Я снова могу втянуть Азарина в неприятности. Кручу головой, когда наши с ним взгляды сталкиваются. Судя по выражению лица, он зол. «Какие-то проблемы?» Чуть повышает голос, обращается явно не ко мне, а к этому быдлу. «Чё? Лапы от нее убери!» «Слышь, ты!» «Арина, в машину мою садись!» «Она тут остается!» «В машину сядь!» Тим повышает голос. Я вздрагиваю. А мой мучитель наконец-то убирает от меня свои руки. Переключается на Тима. «В машину!» Всхлипываю и бегу к Авентадору. Правда, в салон не залезаю. Как я и предполагала, Тим разговаривать с ним не стал. Влез в драку. Внутри все в узел скручивается. Мне страшно за Тима. Очень и очень страшно. Нужно позвать охрану. Именно это я и делаю. Забегаю в зал и прошу охранников о помощи. Двое крепких ребят мгновенно вылетают на парковку. Удивляет лишь то, что до этого они этого не сделали. Тут же камеры везде. «Я тебя, ублюдок малолетний!» Охранники растаскивают их по разные стороны. Тим брыкается пару секунд, а потом замирает. Что-то говорит мужчине в черной форме, и тот его отпускает. В ужасе смотрю на происходящее и спешу туда. Азарин сплевывает кровь, и брезгливо смотрит на свою белоснежную футболку, забрызганную красными пятнами. «Ментов вызывайте!» Это Тим говорит охраннику. Тот кивает и достает телефон. Мужика скручивают лицом в асфальт. «Ты в порядке?» На эмоциях хватаю его за руку. «Нормально», касается своей разбитой губы. «Извини!» Тим молча стаскивает футболку, а у меня все внутри замирает. В глаза бросается засос у ключицы, и земля уходит из-под ног. Я забываю о драке, о том, что у Азарина лицо разбито. Думать могу лишь о том, что вижу. И картинки такие перед глазами мелькают. Отвратительные. «Ты с кем-то переспал?» Сама в шоке, что вслух спрашиваю. Тим непонимающе на меня таращится. «Чего?» Хмурит брови, а потом опускает голову. Видимо, замечает, куда я смотрю. Как только ловит взглядом след своей бурной ночи, ухмыляется.